Глава 7. Развод по-аравийски. К небольшому аккуратному особнячку за высокой стеной полное впечатление приложил в свое время руку заезжий европейский архитектор. Мазур не усмотрел в нем ни капли местного колорита, вообще ничего восточного. Разве что окна великоваты для европейских домов, а в остальном очень скучная строенница. Его охватило странное чувство, смесь азарта, злорадства и стыда. Все происходящее словно бы и не зависело от него лично, разворачивалось до сих пор без его малейшего участия. Он сидел рядом с генералом Асади, временами поглядывая в зеркальце на идущий следом вездеход, за всю дорогу не задав ни единого вопроса, да и теперь держался чуточку в сторонке, пока смуглые парни в пятнистых комбинезонах без знаков различия бесшумными перебежками занимали исходные позиции. Хваткие были ребята, Мазур оценил должным образом. Особнячок во мгновение ока был блокирован со всех сторон. Ручаться можно без ведома тех, кто был внутри. «Вы мне немного поможете, Кирилл?» — спросил Асади мягко. «Чем хотите», — угрюмо отозвался Мазур. «Вашу супругу я не стану допрашивать. Так, пара вопросов о второстепенных деталях, с вашего позволения, если возникнет такая необходимость. Сделать одолжение. Спасибо». А вот к этим двум прожигателям жизни вопросов накопилось много. И не в пример более серьезных. Боюсь, задача не из легких. Ребятки заносчивые, избалованные своим положением. Однако ситуация благоприятствует. Быть застигнутым на месте преступления разъяренным и вооруженным мужем — удовольствие не из приятных. Никакое это не удовольствие. «У меня нет оружия», — уточнил Мазур. «Да ну», — криво усмехнулся Асади. «А теперь есть». И протянул Мазуру короткоствольный револьвер, вороненый кольт, выглядевший новеньким и ухоженным. Мазур сноровисто откинул барабан, выдвинул патроны, нажав указательным пальцем на головку экстрактора, собрал патроны в горсть, присмотрелся, внешне, во всяком случае, неотличимо от боевых. Зарядил револьвер вновь и опустил его в боковой карман кителя, местного без знаков различия. «Патроны, конечно же, боевые», — сказал Асади. «Можете им пригрозить, можете даже пальнуть в потолок, чтобы вы их от меня спасли, и они из страха попасть в мои руки стали с вами откровенны». «Вот именно. Я не прошу у вас чего-то сложного или особенно трудного, верно? Вам это ничего не стоит, а мне будет гораздо легче. Им есть чего испугаться. По старым традициям, обманутый муж в подобной ситуации может сделать с прелюбодеем все, что душе угодно». Он грустно усмехнулся. «Во времена султана это было даже в писаных законах отражено. В доме можно сделать с осквернителем супружеского ложа что угодно. Имелся в виду не обязательно дом мужа, просто-напросто дом, где застигли. Нельзя только было добивать пойманного, если ему удалось из дома вырваться. В пределах домовладения все, за пределами ничего, иначе это уже каралось как превышение законных прав. Хотя революция отменила и этот закон, наряду с прочими отжившими, народное сознание так просто не переделаешь». Он покосился на Мазура с некоторым беспокойством. «Только, Кирилл, я вас прошу, не вздумайте в самом деле. Потом, когда они мне станут неинтересны, с превеликим удовольствием. Если хотите, я вам их потом подарю, и делайте с ними все, что хотите, хоть на куски режьте. Но только потом. Вы не представляете, как они мне нужны. Я могу на вас полагаться?» «Хорошо», — сумрачно сказал Мазур, — «я их пальцем не трону. Не в них дело, откровенно говоря». Генерал отвернулся, сделал знак старшему группы, и все моментально пришло в движение. Трое командос образовали живую лесенку. Выставив сцепленные ладони на трех уровнях, еще четверо молниеносно взлетели по этим почти не колыхнувшимся ступенькам, перемахнули на ту сторону, последний свесился с гребня, протянул руку и вмиг переправил троих внутрь. Минуты ползли, как улитки. Изнутри не доносилось ни звука. Наконец, метрах в 20 от них распахнулась высокая и узкая задняя калитка. Человек в камуфляже вышел из нее, зашагал во весь рост, не прячась и не пригибаясь, что-то коротко доложил. Асади повернулся к Мазуру. Двое охранников во дворе нейтрализованы и быстренько допрошены. Клянутся, что в доме никого, кроме интересующих нас лиц. Они на втором этаже, все трое. Пойдемте. Они вошли в калитку, тихонечко двинулись к черному ходу, на всякий случай все же пригибаясь, так, чтобы их не видно было из окон первого этажа. Здесь же у крылечка лежали два мастерски скрученных субъекта, заткнутыми ртами. При них оставалось только двое камуфляжников, остальные, очевидно, обложили особнячок со всех сторон. Дверь оказалась не запертой и открылась бесшумно. Асади сделал скупой жест, распределяя обязанности, и двое автоматчиков вошли вслед за Мазуром и генералом. Они быстро, профессионально огляделись и, умело ступая так, чтобы не производить ни малейшего шума, направились к лестнице на второй этаж. Обстановка вокруг была роскошная. Революционный аскетизм тут и не ночевал. Асади двигался первым так проворно и уверенно, словно он сам здесь жил. «Ну, конечно», — сообразил Мазур. «Он ведь заранее изучил планировку, а то и сам уже побывал здесь украдкой, с него станется. Что бы генерал ни делал, он все проводит обстоятельно и на совесть». Генерал остановился у притворенной двери, деревянной, покрытой искусной резьбой, поднял указательный палец, и все замерли. Поманил Мазура, отступил на полшага, глядя уныло и сочувственно. Мазур подкрался хищной кошкой, заглянул, прислушался. Короткие женские стоны, ритмичное оханье, размеренный шум — все классические признаки налицо. Кровь колотила ему в виски, лицо горело. Он непроизвольно опустил руку, нашарил револьвер через плотное мундирное сукно, перехватил взгляд Асади, умоляющий, требовательный, справился с собой и убрал руку. По комнате громко прошлепали босые ступни, послышался мужской хохоток, неразборчивые реплики. Аня что-то капризно протянула, рассмеялась беззаботно, звонко, знакомо. «Ну ладно, развратник этакий, о!» Замолчала на миг, и шум возобновился, ожесточенно скрипели пружины, глухие женские стоны перекрыл довольный мужской смех, резкие выдохи, непонятные реплики на арабском. Мазур пнул дверь и вломился первым. Над его плечом бдительно нависал Асади, определенно все внимание уделявший револьверу в кармане Мазура. А двое автоматчиков, невозмутимые и безмолвные, встали по обе стороны дверного проема, держа короткие итальянские трещотки с глушителями под идеальным почти углом в 45 градусов. Анины ладони соскользнули с бедер стоявшего у широкого дивана близнеца, хрен его ведает, которого из двух, он медленно-медленно отступил, открывая ее разгоряченное лицо, удивленное, конечно, но не сказать, чтобы очень уж испуганное, и отступал спиной вперед, пока не наткнулся поясницей на широкий подоконник, остановился, уставясь жалким, виноватым собачьим взглядом. Второй, двигаясь так же замедленно, невероятно плавно, бледный, как смерть, сполз с распростертой женщины, выпрямился, что-то вскрикнул, даже не сердито, недоуменно. Асади ударом ноги отшвырнул его к стене, вышел на середину комнаты, нехорошо улыбаясь, процедил по-арабски несколько фраз, от которых оба близнеца помертвели окончательно, обратились в нелепые голые статуи. Мазур посмотрел на ветреную супругу так, словно видел впервые. Ему было мерзко и больно еще и от того, что она ничуть не походила на испуганную, сконфуженную, пристыженную изменницу. Даже сейчас она была спокойна и чертовски хороша, растрепанная, раскрасневшаяся. Она выглядела невозмутимой. Улыбнулась почти непринужденно, приподнялась, полулежа, опершись на локоть, спросила: «Кажется, будет семейная сцена». «Ну ты только и выговорил, Мазур». Оба близнеца стояли смирнёхонько, старательно прикрываясь ладонями, улыбались искательно, жалко, в надежде на то, что кошмар рассеется и все каким-то чудом вернется в прежнее состояние. Аня прищурилась: «Ну, и дальше?» «Определись сначала. Что именно тебе не нравится? Что я тебе изменила? Что меня черномазой драли? Что их целых двое? Или по всем пунктам сразу виноватая я?» Мазур, что-то глухо рыкнув, залепил ей смачную пощечину. «Бог ты мой, какие пошлости!» — сверкнула она глазами, потрогала щеку, отодвинувшись к дальнему краю дивана. «Бить будешь?» «Надо бы», — сказал Мазур, немного присмирев. «Ох, надо бы». «Серьезно?» Она смотрела упрямо, строптиво. «А за что, интересно бы знать? За то, что я на стены лезла, пока ты где-то геройствовал? Ты меня еще будешь бить, импотент хренов? Иди и геройствуй дальше, пока не надоест. А я поживу хоть немножко так, как мне нравится». Пока совсем не состарилась. Милый мой герой, женщине нужно трахаться. Клюш, она молодая, здоровая и нормальная, а вместо мужа у нее герой невидимого фронта. Урод законченный. Арбуз с засохшим кончиком. Знаешь, чем эти орангутанги от тебя отличаются? Да тем, что они настоящие мужики, кобели высшей марки. Ну да, они из меня сделали законченную шлюху, но это оказалось очень даже приятно — побыть законченной шлюхой со здоровыми арабскими жеребцами. Знал бы ты, как они меня драли, куда только можно. Я и не знал, что бывают такие выкрутасы. Будет что дома рассказать подружкам, ценным опытом поделиться. Если будешь умницей, я тебе, может, и расскажу подробно, чему меня тут научили, а вось попробуешь потом что-нибудь неумело повторить. Она говорила спокойно, с подначкой, с легкой улыбкой. Восточная сказка, честное слово. Нужно будет еще крепко подумать, подпускать тебя теперь к себе или нет. Так как они меня драли, ты вряд ли протерешь. Она улыбалась, села на постели, приложила руки к вискам, пошевелила растопыренными пальцами. И рогов у тебя теперь, что у дюжины северных оленей. После таких мужиков тебя, недотепу... Все произошло в секунду, словно бы без участия его собственного тела и рассудка. Некая неведомая сила вырвала руку из кармана, чуточку отягощенную привычным ощущением уютно лежащего в ладони револьвера. Только когда она завалилась на вишнево-белое смятое покрывало, замерла с угасающими глазами и совсем несерьезной на вид дырочкой в аккуратно переносицей, когда на два голоса страшно заорали голые близнецы, и один упал на колени, словно отталкивая обеими руками что-то невидимое, когда генерал Асади рывком дернул вниз его руку и вытянул револьвер из вялых пальцев, Мазур понял, что натворил. Сообразил, что все произошло на самом деле, что выстрел был, что в комнате стоит острый, тухлый запах пороховой гари, а его жена мертвая, потому что он ее только что застрелил. И подумал с удивительной четкостью мысли, что вся его жизнь и будущее накрылись медным тазом. Все разлетелось к чертовой матери. Сколько именно ему дадут, уже совершенно неважно. Такие детали, в общем, несущественны на фоне главного. А главное, все рухнуло, все кончено из-за этой вот шлюхи. Крепкие пальцы сжали его локоть и подтолкнули к двери. Асади, не встречая ни малейшего сопротивления, вывел его в коридор, направляя, как слепого, провел к соседней двери и затолкнул в комнату, похожую на кабинет, строгий стол с разбросанными бумагами, сейф, стеллажи с папками, парадный портрет Касема на стене, усадил за стол, поставил перед Мазуром высокий синий стакан и шумно наполнил его до половины из неведомо где прихваченной бутылки. «Выпейте, Кирилл. У них тут хорошие виски, знают толк». Следом вошел автоматчик, остановился у двери. Генерал сжал пальцы Мазура вокруг стакана, оторвал его запястье от стола. Стакан оказался у самых губ, и Мазур волей-неволей выпил все до дна, как водичку. Ни лучше, ни хуже от этого вроде бы не стало, но понемногу по всему телу расплылось и поднялось в мозг легкое блаженное отупение. «Успокойтесь, Кирилл», — мягко сказал Асади. «Если рассудить трезво, ничего страшного не произошло. Печально, конечно, но что поделать? Простите великодушно, она была плохой женой, недостойной такого храбреца и исправного солдата, как вы. Но вы еще так молоды, у вас все впереди». «Вы полагаете?» — горько усмехнулся Мазур, ссутулившись за чужим столом. «Ну, не надо так мрачно смотреть на вещи. Не стоит жалеть о такой шлюхе, она этого не заслуживает. У вас еще столько хорошего впереди». «Ни черта у меня впереди». «Да с чего вы взяли?» — картинно пожал плечами генерал Асади. «А, вам, быть может, от чего-то пришло в голову, что это вы ее убили? И теперь неприятности не оберешься?» «Кирилл, друг мой, но с чего вы решили, что это вы?» Мазур оторопело вскинул на него глаза. В его душе вспыхнуло что-то похожее на уверенность и надежду. Склонившись над ним, положив руку на плечо, Асади заговорил размеренно, веско, серьезно. «Мы не в Советском Союзе, Кирилл, не забывайте. При всей моей любви и уважении к Советскому Союзу, признаюсь вам по совести, что кое-что мне в вас все же не нравится. Вы у себя поддались многовековому давлению европейской цивилизации, отказались от многих старых традиций, вполне естественных и простительных в глазах араба, пусть даже этот араб — генерал революции, борец с феодальными пережитками и верный друг Советского Союза. Здесь, несмотря на все бурные перемены и реформы, многие не увидят ничего зазорного в том, что муж поступил с распутной женой, как подобает мужчине и солдату. Короче говоря, никого вы не убивали. Понятно вам? Я не видел, чтобы вы кого-то убивали. Мои парни не видели тоже, клянусь честью. Они верные, преданные люди, уважают вас, как храброго солдата и друга революции. Ничего не было. Я все устрою. Можете на меня положиться. «Что до этих?» — он брезгливо поморщился. «Я бы на вашем месте о них больше не думал. Их, собственно, уже и нет на свете. Одна видимость. Вы меня понимаете, Кирилл?» Мазур поднял голову, посмотрел на него благодарно и даже попробовал улыбнуться, но не получилось. «Все здесь ваши друзья», — сказал Асади властно и устало. «Запомните это. Настоящие друзья. Ничего не было. Ничего. Отдохните пока, я все улажу». Он повернулся и быстро вышел. Мазур, почти не думая, налил себе еще. Автоматчик у двери дружелюбно ему осклабился, закивал, нараспев произнес несколько фраз по-арабски, успокоительно, утешительно. Он вернулся домой, когда уже темнело. Вылез из генеральского вездехода, кивком попрощался с водителем, также автоматически кивнул дежурному и, неторопливо переставляя ноги, поднялся в свою квартиру. Зажег свет в гостиной, вытащил из холодильника бутылку и устроился в кресле перед выключенным телевизором. В голове назойливо вертелась самая доподлинная история, происшедшая давным-давно с каким-то японским фельдмаршалом, славой увитым, только не убитым, имя Мазур запамятовал, но история была невыдуманная. В конце 19 века это произошло. Вернувшись домой с Китайской войны, фельдмаршал узнал, что его благодарная супруга, выражаясь в истинно японском стиле, за время его отсутствия вела себя не совсем так, как подобало женщине из хорошего дома и супруге самурая. Фельдмаршал вошел в дом, и его супруга исчезла, как не бывало. Полиция в те времена вот так запросто к фельдмаршалам в гости зайти не могла. И задавать вопросы считала нетактичным. Никто из знакомых, опять-таки, не мог, не нарушая строгих правил этикета, спросить: «Фельдмаршал Сан, а отчего это вашей женушке давно не видно?» В общем, все дружно делали вид, что ничего и не было. А лет через 10 фельдмаршал появился на публике с молодой красавицей и попросил поздравить его с законным браком. Что общественность и сделала, опять-таки, без единого вопроса. Такие дела. Можно сказать, в хорошей компании очутился наш капитан-лейтенант. Странное было состояние. Он ни о чем не сожалел, не терзался угрызениями совести, ничего уже не боялся, никаких таких последствий, твердо веря, что их не будет. Ему просто-напросто казалось, что с того момента, как они ворвались в спальню, прошла не четверть часа, а несколько лет. Ему уже всерьез стало вериться, что никого он сегодня не убивал. И все уже устоялось, полузабылось, отодвинулось в прошлое. Душевные раны затянулись, страхи минули, тоска давным-давно улеглась. Да и не с ним это произошло, собственно говоря, с кем-то чужим, посторонним. Отодвигалось, уплывало вдаль, тускнело. Он понимал тренированным умом, что с ним происходит. Все дело в профессии. Человек сугубо гражданский, быть может, и сломался бы, или, по крайней мере, изболелся бы душой, но с Мазуром обстояло наоборот. Его старательно учили не только мастерски убивать, но и побыстрее выбрасывать всякое новое убийство из головы, из памяти, как мусор из квартиры. Так и следует в его профессии, где конца не видно акциям. Теперь эти вбитые в подсознание рефлексы брали свое, работали на него, и он стал почти спокоен. Все переживания отправлены куда-то в дальние пыльные закоулки памяти. Да к тому же он не остыл еще от пронзительной тоски по Лейле. Нормальный человек держался бы иначе, но в том-то и суть, что ремесло Мазура не позволяло ему числить себя среди нормальных людей. А в общем, все обошлось, и в памяти у него стояло одно мертвое женское личико, а не два. Потом он встал и отправился в спальню, подошел к двуспальной супружеской постели с той стороны, где стоял полированный Анин шкафчик. Как и наставлял генерал Асади, следовало для соблюдения приличий и во избежание лишних вопросов кое-что подчистить. Пригоршню драгоценностей он обнаружил в верхнем ящичке, спутанная груда золотых цепочек, колец с разноцветными камешками, сережек, еще каких-то недешевых безделушек. Строгой революционной морали это богатство, безусловно, противоречило, как и повадке осыпать золотом дорогих шлюх, так что определенные подозрения в адрес Бараджа, пожалуй, что основательны. Честным образом, один из вождей революции никак не мог всего этого заполучить, подобное стяжательство прямо и недвусмысленно запрещалось. Оставив на месте лишь те побрякушки, что она привезла из Союза, Мазур сыпал остальное на большой лист бумаги и сделал небольшой сверток. Выбросить его в мусорное ведро Исполнительный, проинструктированный Али уберет потом, как и не было. На всякий случай кропотливо обшарил шкафчик сверху донизу, не нашел ничего компрометирующего. Вытащил с самого низу лист бумаги, исписанный четким, разборчивым Аниным почерком, пробежал глазами для порядка. В беседе со мной на объекте «Альфа» авиатор, помимо прочего, похвастался, что в скором времени ожидает производства в генералы. В соответствии с инструкциями для подобных случаев я выразила недоверие, подняла его насмех и сказала, что никогда в это не поверю, ввиду его молодости и невеликих заслуг перед Касымом. Авиатор, обидевшись, стал меня уверять, что он не шутит и не преувеличивает, и все обстоит именно так. Я сказала, что не верю, что Касым его никогда не произведет в генералы. Авиатор, рассердившись, сказал, что я дура и ничего не понимаю в местных делах, что на Касыме свет клином не сошелся. Касым не вечен. Вообще ошибкой было бы до скончания времен считать, будто Касым и революция одно и то же. Есть другие, не менее влиятельные и гораздо более реалистически мыслящие руководители и люди вроде авиатора и его брата, сумевшие вовремя поставить на верную лошадь, смогут очень скоро подняться высоко. Развивать эту тему не представилось возможным, так как авиатор потащил меня в постель. В тот раз продолжить серьезный разговор не удалось, поскольку на бумаге все это выглядело далеко не так гладко. Добрая половина текста зачеркнута до полной нечитаемости, над некоторыми словами и фразами вписаны другие, несомненный черновик. Судя по исправлениям, Аня добросовестно пыталась соблюсти извечный стиль суконной канцелярщины, к чему, в конце концов, и приблизилась. Мазур долго сидел в тяжелых раздумьях, перечитал еще пару раз. Уж ему-то не нужно было объяснять, как такие бумажки называются. Агентурные сообщения. Вот только кто? Кто ее привлек? Выбросив, в конце концов, тяжелый сверток с презренным металлом в мусор, он положил исчерканный листок в пепельницу и поджег. Тщательно ворошил почерневшую бумагу карандашом, пока она не рассыпалась в невесомый пепел. Повертел меж пальцами микрофончики, соображая, как с ними-то быть. Вернуть Асади или отправить в мусор? Входная дверь распахнулась. Замков там не было. Британские джентльмены до таких пошлостей, как замки на дверях, не опускались. А у советских завхозов, как водятся, руки так и не дошли. Мазур встрепенулся, сердце неприятно царапнуло. Чужие никак не могли бы проникнуть на тщательно охраняемый объект. А вот от своих теперь могли и воспоследовать неприятности. Поначалу он так и подумал, увидев Лаврика. Ну, разумеется, кому и нагрянуть, как не особому отделу. И грустно покорился неизбежному, подумав, что зря полагался на Асади. Нет, что-то тут не складывалось. Во-первых, Лаврик был один. Во-вторых, стоило ему сделать пару шагов и выйти из темной прихожей в ярко освещенную гостиную, как стало ясно, что товарищ Самарин, он же Лаврик, мертвецки пьян. Замысловато пьян, можно сказать. Он не шатался, но выглядел странно, будто его тело сохранило возможность совершать лишь половину обычных движений, походил на неудачную имитацию человека, несовершенного робота, не способного точно подражать человеческой походке. Глаза были совершенно стеклянными. Случаются у людей такие состояния, и обычно причины бывают вескими. Просто так с бухты-барахты в хлам не нарезаются. Мазур молча смотрел. Лаврик прошагал к столу той же деревянной походочкой, не глядя, ногой придвинул стул, рухнул на него, подпер рукой щеку и старательно, в полголоса затянул: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне, под деревцем раскидистым, нахмурясь бур сидел, встает заря угрюмая, с дымами в вышине, Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Замолчал, уставясь стеклянными глазами так, что Мазуру поневоле стало не по себе. «Ты чего нажрался?» — спросил он. «У тебя водка есть?» — произнес Лаврик куда-то в пространство. Мазур кивнул на присутствующую тут же бутылку итальянского вермута. «Водка, я имею в виду», — сказал Лаврик упрямо, — «с градусами! Дай водки, будь другом!» Пожав плечами, Мазур встал и пошел доставать из холодильника виски. Кажется, это был выход. Пользуясь оказией, хлопнуть стакан и завалиться спать. Когда он вернулся, Лаврик сосредоточенно разглядывал микрофончик, вертя его за проводок двумя пальцами. «Это Вадька забыл, точно», — сказал он с пьяной убедительностью. «Вундеркинд, ты что, с ним корешишься? Он же робот! Его в ящике склепали к 60-летию комсомола и к нам на доводку сунули, верно тебе говорю. Что он у тебя свои причиндалы разбрасывает? Неужто хватанул так, что из него микрофоны посыпались?» «А при чем тут вундеркинд?» — спросил Мазур самым легкомысленным насмешливым тоном. «Может, это твое хозяйство?» «Не учи ученого. Это доподлинная семерочка СГ-7. Последнее достижение и шаг вперед. У нас до сих пор старье пятерки, СГРки, которые еще Малютус Куратов королю Сигизмунду подсовывал. Точно, это Ватькина семерки, зеленая оплетка. Он при мне упаковку вскрывал. С одной оказии технику получали. Я по-человечески просил парочку. Он сказал, самому мало. А тут разбрасывает где ни попадя, жмот». Лаврик бросил микрофончик на стол, потянулся к стакану. «Ты что себе не булькаешь?» «За что пьем?» — поинтересовался Мазур. «За правосудие», — сказал Лаврик. «Неотвратимое и многоголовое, как гидра. За гидру правосудия, за эту, блядь, немезиду, чтобы ей на ровном месте сифилис подцепить. Не за Фемиду, целку стебаную, а именно за немезиду. Твое!» Он выплеснул в рот янтарную жидкость, не поморщившись. «Совсем хреново», — подумал Мазур со всем сочувствием, на которое в данный момент был способен. «Когда хлобыстают, словно воду, сие неспроста». И посмотрел на микрофончики. В голове вдруг стала подгоняться мозаика. Это была дикая, сюрреалистическая, тошноту вызывавшая мозаика, но от всех этих эпитетов она не перестала выглядеть вполне реальной. В дверь осторожненько, деликатно постучали, совсем не так, как барабанят пришедшие с арестом. Обычно так давал знать о себе Али, но Мазур, откликнувшись, увидел на пороге бульдога. Оказавшись на свету, адмирал словно бы попытался попятиться, узрев Лаврика, но после короткого колебания все же шагнул к столу. «А мы тут плюшками балуемся, знаете ли, растерянно и виновато», — сказал Мазур, отчетливо сознавая, что чуточку грешен. Теоретически рассуждая, ничего не было преступного в стаканчике виски на сон грядущий. А что до практики, начальство для того и существует на свете, чтобы придраться к чему угодно. С одной стороны, все же не казарменное положение, с другой — постоянная готовность номер один. «Кирилл Степанович», — произнес бульдог с несвойственной ему задушевностью, — «можно немножко». Мазур выпучил на него глаза, но исправно налил. И адмирал высосал виски почти так же, как давеча Лаврик. Лаврик тем временем ожил, заголосил, поматывая головой в такт. «Эта рота наступала в 41-м, а потом ей приказали, и она пошла назад. Эту роту расстрелял из пулеметов, по ошибке, свой же русский заградительный отряд. Лежат они все 200 лицами в рассвет, им всем вместе 4000 лет. Лежат с лейтенантами, с капитаном во главе, и ромашки растут у старшины на голове». «Песенка, знаете ли, не вполне политически грамотная», — сказал адмирал осторожно. «Не наш душок. Все эти барды, бакенбарды». Лаврик не шевельнулся, только поднял на него остекленевшие глаза и произнес лениво, неприязненно: «А кто это к нам пришел?» «А, это его высокопревосходительство, цельный адмирал. Какая честь! Какая радость! Обосраться и не жить! Мало мы вас стреляли в 37-м. Вот что я тебе скажу, хомяк ты толстомордый, пидорас гнойный, крыса береговая, толстожопая, мать твою, в перехлёсты через клюс и бабки твои бушприт в задницу, выблядок позорный». Мазур, застыв в сторонке, ждал бури. Не родился еще на свете адмирал, который спустит такое капитану третьего ранга, пусть даже особисту. Но гроза так и не грянула. Улыбаясь глупо и такое впечатление подобострастно, адмирал сказал: «Константин Кимович, голубчик, ну что уж вы так переутомились, я понимаю». «Мало мы вас шлепали в 37-м», — сказал Лаврик мечтательно, — «точно тебе говорю». Адмирал и ухом не повел, стоя с кривой улыбочкой на лице. Мазур решительно отказывался понимать происходящее. «Какие поправки не вводи на секретность, какие допущения не делай. Никак Лаврик не может оказаться при нынешнем раскладе старше бульдога. Что по видимой табели о рангах, что по потаенной. А меж тем бульдог держался, словно нашкодивший юнга перед суровым боцманом. Кирилл Степанович, — сказал адмирал, виляя взглядом, — можем мы поговорить без свидетелей? Мазур молча повернулся и пошел в ту комнату, где у прежнего владельца был кабинет. Стол сохранился, массивный, с медными украшениями, пустые книжные полки, неподъемные, сработанные на века еще при королеве Виктории. Сам он здесь практически и не бывал, кабинет ему оказался совершенно ни к чему. «Перебрал, Константин Кимович», — сказал адмирал, — «переутомился. Страна пребывания непростая, условия тяжелые». «Да», — сказал Мазур, — «не стоит обижаться на чекиста в таком состоянии». «Да». Адашов упрямо на него не смотрел. «Вот именно, страна пребывания непростая. Постоянные вражеские вылазки, диверсанты, контрреволюционная эмиграция. Вот сегодня хотя бы взять...» Возле порта расстреляли нашу машину в упор из трех автоматов. Генерал-майор Кумышов погиб, и с ним Сережа Марченко. Вы их знали? Кумышова хотя бы. Нет, — сказал Мазур. А мы были приятели. Неплохой мужик, — он подошел поближе. Кирилл Степанович, такое дело... Чуть ли не в центре случилась еще одна вражеская вылазка. Патруль примчался на стрельбу, нашел машину изрешеченную... Убили наповал двух местных товарищей из военного министерства. И вот ведь как... Там была ваша жена, она их знала, на экскурсии по городу ездила. Кирилл Степанович, вы, главное, крепитесь. Я имею в виду, ее тоже убили. Почему-то Мазуру хотелось смеяться. Долго, громко, нескончаемо, пусть и не весело. Он с трудом справился с собой, сел за стол, отвернувшись от собеседника, а тот стоял над душой, гундя что-то сочувственное, и избавиться от него не было никакой возможности. «Кирилл Степанович, вы, главное, держитесь. Ну, такие дела, сплошной передний край». Так обернулось. «Мерзавцы, твари, каленым железом, пулевое ранение в голову, понимаете? Одна единственная пуля. Не повезло, тех двоих изрешетило. Может, вам водочки принести?» «Не надо», — сказал Мазур. Слышно было, как в гостиной Лаврик орет: «Вышло так оно само, спал с Кристиной Профьюмо, а майор товарищ Пронин ночью спрятался в трюмо». «Кирилл Степанович, вы, главное, крепитесь». «Только б руку на плечо не положил, отечески», — подумал Мазур отрешенно, — «ведь вырвет меня тогда». «Кирилл Степанович, я вас прошу, соберитесь. Конечно, такое горе, я понимаю, мы в отчаянном положении. Вы ведь еще не знаете, что беда 2 часа назад рванула в порту». «Я был в городе», — сказал Мазур, не меняя позы. «Вроде бы и слышал что-то вроде далекого взрыва, но внимания не обратил. Тут можно ждать чего угодно. Эсминец громкий. Прямо на рейде базы. Корабль остался на плаву, отбуксирован к берегу, погибших нет, но 4 тяжелые, судя по почерку котики. Это Ван Клейн, никаких сомнений. Короче говоря, Москва только что дала санкцию на адекватку. Решение, между нами говоря, было принято давно, но сейчас наверху его окончательно утвердили и дали директиву на исполнение. Соберитесь, я вас прошу. Вы в состоянии говорить с первым? Мертвым уже ничем не поможешь. Мы с вами советские офицеры, и наш долг — выполнять приказ партии и правительства». Мазур встал. Чтобы прекратить этот разговор, убраться подальше отсюда, он сейчас полез бы к черту на рога. «Пойдемте», — сказал он. «А вы, простите, в состоянии...» «Готов», — сказал Мазур. Адмирал обрадованно засеменил впереди него в гостиную. Лаврик, казалось, вовсе не замечает их ухода. Уставясь в угол, он заунывно тянул: «Как по зорьке утренней, вот так, ай, люли, Коленьку Ежова шлепать повели». А он все выдирался, кричал, мол, не троцкист, только был суровым, товарищ мой чекист.